«Нет, все нормально, сделал я над собой легкое усилие. Как там Мия говорила, отпустить прошлое, вот вроде уже столько лет прошло, и ни разу больше мое имя не звучало из уст вечной, но какая-то часть меня все равно в глубине души страшится и одновременно ждет этого дня. Глупый страх, бессмысленный, учитывая, что демона-привратника я убью одним взмахом меча, но есть шрамы, что болят всю жизнь. Все совершенно нормально». Глава 20. И я еще кривился относительно того, что в Варандере было много народа. Нет, Ханду в этом плане был намного более неприветливым. Улицы уже, дома выше, людей на дорогах больше. В паре мест было настолько все узко, что буквально не протолкнуться. Примечательно, что для воинов вдоль дорог были выставлены специальные столбики, по которым можно было быстро перемещаться с помощью техники шагов. Я это понял, когда над нашими головами пронесся отряд воинов. «А мы можем?» – спросил Луй, указывая на столбы. «Не советовала бы. Это пути для местных кланов, а их тут не так много, и каждый такой силы, что может раздавить дом Гу и не заметить», – совершенно серьезно сказала Мару. «Столкнетесь с кем-нибудь, возникнут вопросы, и скорее всего вас оштрафуют. Значит, это своего рода доминирование?» – хмыкнул я, с интересом смотря на столбовой путь. «Вроде того», – кивнула Мару. «А сколько тут вообще кланов?» – спросила Лей. «Малых пара сотен, больших три, Лаппи, Сандару и Хон. Первым среди них считается Сандару, именно они контролируют аукцион, и тут не более чем одна из ветвей клана, а основной дом находится вообще в первом витке, в небесной столице. Впрочем, на деле это значит меньше, чем может показаться. Ветвей кланов из первых витков хватает. За столетия были тысячи воинов, что устали сидеть на десятых ролях, мня себя лучше руководства». И уходили в наши витки со своими людьми, основывая свой клан. Некоторые поддерживают связи с главным домом, некоторые находятся в состоянии прямой вражды. А этот клан Сандару, в нейтральных, я бы даже сказал, о деловых отношениях. Но подробностей не знаю, пожала она плечами. Мы углубились в город, и Мару, поболтав с парой нищих, что просили милостыню на улице, быстро нашла нам место для ночлега. Это был довольно простенький гостевой дом, но цены за комнаты там были очень большими. Пришлось брать две общие, одну для девчонок, другую для парней. Да и стоимость у них была гораздо выше, чем в любом другом городе, где мы были. «Это все праздник», — виновато сообщила Мару. Я догадывалась, что цена будет высокой, но недооценила. Очень много людей прибыло сюда ради дня воздаяния. «Ладно, народ, вы отдыхайте, ни во что без меня не встревайте, а я отойду на пару часов». «Нужно узнать свежие новости». Мару помахала нам ручкой и вышла из постоялого двора. Да и у нас было чем заняться. Мия тут же попросила доступ к пространственному убежищу, чтобы попрактиковаться, и предложила Лей присоединиться. Рыжеволосая девушка не возражала. Мор просто решил вздремнуть на удобной кровати, а Луи отправился на поиски новой библиотеки. В общем, все нашли себе занятие, так что я их оставил, а сам воспользовался браслетом и перенесся в Кванхут, неподалеку от лечебницы, накинул на голову капюшон, прошел внутрь и поприветствовал целителя. «Целитель Шу», упер я кулак в ладонь, приветствуя его. Он в этот момент как раз заканчивал с осмотром пациента, маленькой девочки лет 7. «Могли бы вы уделить мне пару минут? Подожди в моем кабинете, я скоро закончу», кивнул он. И действительно, долго ждать старика не пришлось. Стоило ему переступить через порог, как привычная сутулость и дрожь в руках исчезли. Я в очередной раз убедился, что он на самом деле не такой дряхлый, как может показаться. «Приветствую тебя, юноша. Зачем в этот раз пожаловал? У меня к вам немного странная просьба. Вы могли бы проверить мой возраст?» В конечном итоге я решил, что лучше всего обратиться к специалисту, а не гадать, сколько мне на самом деле лет. «Возраст? Да, это несложно». Целитель подошел ко мне. «Протяни руку». Я выполнил, и он ухватил меня за запястье, нашел кончиками указательного и безымянного пальца линию меридиана величественного духа и немного выплеснул в него своей энергии. Длилось это всего пару секунд, после чего он отпустил мою руку и отступил. 19. «Что?» «Мне показалось, что я ослышался». 19, повторил он. «Таков возраст твоего тела. Самое начало, я бы сказал, что 19-й год пошел всего пару недель назад. Я буквально обмер. 19, даже не 15-16, все намного хуже, чем я думал. Я действительно старше Луя, а в прошлый раз, когда вы лечили меня, вы случайно, тогда тебе было 16, почти 17, все так же слегка отрешенно сообщил старик. Вы не кажетесь удивленным, отметил я, как безразлично он это говорил, что ты прожил 2 года за 1 месяц, поживешь с мое, юноша, и подобные вещи перестанут удивлять. За свои годы я видел крепких юношей, что в битве сжигали годы жизни, за минуты превращаясь в дряхлых стариков. Видел, как великие мастера уходили на закрытые тренировки, где время шло иначе. Он замолчал, пригладил бороду скрученными пальцами, но затем продолжил. Ты если и сжигал года, то совсем чуть-чуть, сам того не осознавая. Так что с этим я вряд ли смогу тебе помочь. Слишком незначительные потери, которые можно компенсировать возвышением. Значит, ты потерял время иным путем. И раз задаешься этим вопросом, скорее всего знаешь причину. Знаю, не стал скрывать. В таком случае я могу лишь дать тебе совет, юноша. Не спеши проживать свою жизнь. Поверь тому, кто давно ходит под небом, старость совсем не то, куда нужно стремиться. Благодарю вас, я поклонился и вышел из лечебницы в смятении. А что если бы я узнал об этом намного позже? Сейчас потери в возвышении за счет 7-й ступени демонических меридиан не так критичны, но тем не менее, потрать я таким образом еще пару лет, и это в будущем сильно аукнулось бы. Больше мне нельзя использовать убежище так, как использовал я раньше. Теперь не буду замедлять там время, разве что в ситуациях, когда нет иного выбора. Как в битвах, где мне нужно взять паузу, чтобы восстановиться от ран. Я шел среди людей, погруженный в свои мысли. Собирался зайти в тот тупичок, который обычно использовал для перемещения, но не дошел буквально сотню шагов. Я столкнулся с кем-то, задел плечом, но даже особо не обратил внимания, зато другой участник просто не смог это проигнорировать. «Эй, тебя мать вежливости не учила?» Послышалось мне в спину, а я понял, что обращаются ко мне, только когда чья-то рука ухватила меня за плечо и развернула к себе. «Ты хоть знаешь, кто мы такие?» Трое мужчин в серых, средней паршивости ханьфу, с нашивками на правом плече. Символ на них не знаком, скорее всего герб какого-то клана или дома. Понятия не имею, равнодушно отозвался я. Обычно я не против ставить на место подобных типов, но сейчас у меня было слишком плохое настроение для разборок. Мы из клана Данну, клан Даунов, не повезло, и развернувшись, собирался продолжить свой путь. Что да ты хоть понимаешь, что сейчас сделал, рыкнул говоривший и ухватил меня за плечо. Попытался развернуть к себе, но не смог. Пальцы соскользнули, и он крайне нелепо упал на землю. Я посмотрел на него сверху вниз безразличным взглядом. Серьезно, у меня точно совсем не то настроение для битвы, тем более с воинами, что даже близко со мной не стоят. Ощутил технику, даже не видя ее, отскочил в сторону, и рядом со мной пронесся серп удара ветра. Это вообще довольно распространенная техника, как я понял. «Парни, у меня очень плохое настроение», совершенно серьезно сказал я. «Шли бы вы своей дорогой, после того, как ты оскорбил наш клан, да ты кровью умоешься». «Ну как хотите», вздохнул я. Упавший уже успел подняться и рванул ко мне с мечом в руках, неизвестная, но довольно простая техника шагов, и он уже оказался рядом. Занес меч над моей головой, но сделал это так медленно и неуклюже, что я без труда перехватил его руку в запястье. «У нас в возвышении 1,5 ступени разницы». Он удивленно вытаращил глаза, осознав, что я намного сильнее, но вырваться уже не смог. Ударил прямой ладонью ему в бок, пробивая пальцами и кожу, и мышцы. Схватил за ребра и вырвал 2 штуки, и тут же нанес ими же 2 удара в шею и в сердце на манер кинжала. Воин тут же обмяк, и я позволил телу рухнуть рядом. А я ведь предупреждал, бросил оцепеневшим воинам и тут же метнул трофейные ребра. Один из воинов этого не ожидал, не успел поставить покров, и те вонзились в глазницу. Воин завопил, потерял концентрацию и следом получил в живот меч друга. Зергул я не призывал, ограничившись оружием, что принадлежало первому мертвецу. Оказавшись рядом с помощью техники шагов, ухватил за рукоять брошенного меча и дернул в бок, выпуская противнику кишки. Второй опомнился и напал, используя какую-то оружейную технику. Опять же слабую, узлов на 10-15. Его меч засиял, и я, не став принимать его на жесткий блок, заставил соскользнуть в сторону, и волна холодной энергии ударила в землю, замораживая ее. А удар зимы, ледяной аналог удара ветра, ерунда. Я тут же вбил навершие меча последнему в лицо, и еще раз, и еще, выбивая зубы и дробя челюсть. Тот упал на колени, попутно выронив меч. Ошибка. В такой ситуации нельзя выпускать меч. Взмах, и воин инстинктивно пытается прикрыть голову рукой, но лишается вначале одной, затем и второй. Я стряхнул с клинка кровь и осмотрелся. Местные бедняки уже попрятались, не желая оказываться втянутыми в схватку воинов. Правильно сделали на самом деле. Впрочем, будь тут противники посерьезнее, мы бы в схватке снесли всю улицу. Повезло, что нарвался на этих слабаков. Предупреждал ведь, вздохнул я, понимая, что вернусь сюда теперь не скоро. Убийцу будут искать и доставлять лишних проблем лекарю, учитывая все, что тот сделал для меня и друзей, не хочу. Выбросив чужое оружие и даже не став осматривать трупы на предмет добычи, поспешил скрыться в переулке, а там уже перенесся в ханду, прямо в общую комнату парней, где я и оставил дверь. Оставлять ее в женской не стал из-за Мару, если та вдруг вернется раньше меня. Зайдя внутрь убежища, увидел сражающихся девушек. Ли была сильнее и явно поддавалась, но не настолько, чтобы не считаться смелой. Сестра была талантлива, не гениальна, но в достаточной степени одарена. Просто, как она уже говорила, видимо, в прошлом ей не хватало мотивации. Теперь она хочет стать достаточно сильной, чтобы никто ее больше и пальцем тронуть не смел. И недавняя ситуация с домом Гу лишь сильнее распалила это стремление. Кажется, из всех нас она тренируется упорнее остальных, я ее опережаю лишь потому, что у меня есть убежище. Девушки меня даже и не заметили, да и я специально не попадался им на глаза. Не желал говорить о том, что столкнулся с какими-то типами и прикончил их посреди улицы. Тем более, что это было в Кванхуде. Так что в тишине смыл кровь, посмотрел на свое лицо и криво ухмыльнулся. Понемногу превращаюсь в себя прежнего, хоть некоторые различия и есть. Был у меня на лбу крупный застарелый шрам в прошлой жизни, рассекающий мне бровь и идущий чуть ли не до уха. Сейчас его нет, да и просто не замечаю некоторых мелких деталей. Хотя, если подумать, живя в яме, у меня толком и возможности себя разглядывать не было. Зеркало у меня появилось, когда я стал чемпионом. Возможно, именно тогда я вообще полноценно свое отражение увидел. Значит, вот как я выглядел в 19, выдал я кривую усмешку. А еще я отчасти понял, о чем говорила Мару. Мои глаза действительно словно не подходили лицу. То было молодым, гладким, на подбородке лишь проглядывала легкая поросль, а взгляд уставший и колючий, без намека на блеск, который я замечаю у друзей. Даже у Ми были его отголоски, а у меня пустота. Потухший взгляд. Взгляд человека, который только что прикончил кого-то его же ребрами и пошел дальше, как ни в чем не бывало. Завтра я даже и не вспомню о тех троих беднягах, что отправились к духу спирали. Ни они первые, ни они последние. Такова уж жизнь воина. И не думаю, что я сверну с него до самой смерти. Глава 21. «Люблю ханду», сообщила нам Мару во время прогулки. Шли мы втроем. Я, Мия и наша проводница. Троица друзей, по доброй традиции, решила, что лучше займутся осмотром окрестностей самостоятельно. В аукционном доме им ничего нужно не было, да и со спирами становилось туговато. Мия тоже изначально собиралась с ними, но я уговорил ее тоже пойти на аукцион. Город как город, пожал я плечами. Ханду мне не очень нравился по уже оговоренным причинам. Людный, давящий, чувствуешь себя муравьем на этих улочках. Этим мне не нравился и Варандер, но тут все было еще хуже. Сразу виден сельский житель, хихикнула девушка. Вы ведь в деревне выросли, технически Дайвард, это город, не согласилась Мия. Там есть завод, он делает его городом. Но в остальном ты права, там и впрямь все простое. Кстати, Мару, начала сестрица, бросила на меня короткий взгляд и подмигнула. А где ты родилась? Ты столько про нас знаешь, может и про себя немного расскажешь? Ордену, думаю, было бы очень интересно узнать. А, так вот что она задумала. Ох, Мия, я чувствовал себя немного неловко, и все, что мог в этой ситуации, выражать неодобрение взглядом. Тебе правда так интересно? Мару развернулась и стала шагать спиной вперед, сложив за ней же руки. При этом мы шли в толпе, и девушка ухитрялась легко ни с кем не столкнуться. Я уже спрашивал Мару о ней, в самом начале знакомства, но тогда она отмахнулась от вопроса. Сейчас же что-то однозначно изменилось. Мне бы правда хотелось узнать тебя лучше, сказал я уже без прежнего давления. Мару нахмурилась, задрала голову кверху, взглянув на небо, после чего все-таки сказала: да нечего особо рассказывать. Я, на самом деле, знатная, причем из довольно большого и богатого клана, но даже не просите рассказывать о нем. Ты, из богатого клана, удивился я. А что, не похоже, хихикнула она. Да, знаю, как это звучит, но это чистая правда. Просто я не очень-то люблю свой клан и то, что он делает, так что в какой-то момент я решила послать их куда подальше и сбежала. Ну а там немного побегала, вляпалась в пару историй, и в конечном итоге оказалась в союзе. Мой наставник, мудрец Эдой, сам меня нашел и предложил вступить в союз. Так я обрела новую семью и свободу, о которой мечтала. И твои тебя просто так отпустили? Спросила Мия. Нет, конечно. Ух, они очень сильно злились. Называли позором семьи и все в таком духе. Но раз я в союзе, то уже не принадлежу к их клану. Они не могут вернуть меня силой, не поссорившись с союзом, только вынудить вернуться самостоятельно. Но я не вернусь. И большой твой клан? Спросил я. Больше твоего дома. Намного. Реально. Он очень большой и очень могущественный. Но давайте не будем об этом. Правда. Не люблю об этом вспоминать. Как скажешь, согласился я. Не знаю, насколько сказанная правда, но мне по большому счету было все равно. Мару быстро сменила тему, рассказывая то об одном, то о другом. Она вообще любила поболтать и подчеркнуть, как много знает, а внезапно понял, что мне на самом деле нравится ее слушать. У Мару достаточно приятный голос, и зачастую она рассказывала о даже банальных вещах с такой увлеченностью, словно сама была от этого в восторге. Мару, позвал я ее, когда она закончила один свой рассказ, но еще не начала другой. Да, ты предлагала погулять на празднике. Я согласен. Она с шага сбилась и чуть не запнулась об собственные ноги. Зе здорово. Слегка заикаясь и заливаясь краской, воскликнула она. Ой, мне что-то перекусить захотелось. Идите, я сейчас куплю что-нибудь и вас догоню. И просто скрылась в толпе. А она все-таки милая, заулыбалась Мия. Еще бы не была шпионкой, вздохнул я. Я горжусь тобой, братец. Ты правильно поступил, что согласился. А я по-прежнему считаю, что это ошибка. Тогда почему ты согласился, удивилась сестра. Сложно сказать, я просто словно дошел до какого-то переломного момента своей жизни. Слова Юл о том, что она не хочет быть заложником дара, переход во внутренние витки, мои собственные попытки убежать от прошлого, все это слилось в один крупный бурлящий ком, от которого я пытаюсь убежать через тренировки. Знаешь, схватка вместе излома что-то надломила во мне, вернее, доломала окончательно. Все те годы, что я жил этой, новой жизнью, я пытался быть лучше, воином, идущим по пути справедливости. А разве ты им не идешь, не так, как ты или остальные? Покачал я головой. Я просто понял, что живым я чувствую себя лишь в окружении врагов, что мне по большому счету нет дела, кого убивать, сектантов или орденцев. Важна лишь битва и только она. Понимаю, печально сказала сестра, и закрывая глаза, я вижу только битву и смерть. И я просто подумал, что может подобные вещи и заставят меня увидеть что-то другое. Приятные воспоминания о вещах, с ней не связанных. Наши разговоры у костра, истории Мару о городах. Я бы даже сказал, что само ее предложение пойти на свидание, да еще в день воздаяния, это словно знак духа спирали мне, что надо что-то поменять в этой жизни. А ты, значит, веришь в знаки? Сложно не верить, когда ты видел вечность собственной персоной, ну или аватар. Я не очень-то в этом разбираюсь, даже завидую тебе немного. Думаю, половина из живущих готовы были бы на многое, чтобы встретиться с духом. То, что я пережил, явно того не стоило, скривился я. Не буду спорить, легко согласилась Мия. А что до Мару, тебе правда стоит дать ей шанс. Пусть я с ней знакома не так много, но она мила и обаятельна, и действительно не думаю, что у нее лишь рабочий интерес к тебе, иначе она бы так не смущалась при всех этих разговорах. Доверюсь твоему чутью, кивнул я. В конце концов ты права, говоря, что это свидание ни к чему меня не обязывает. Погуляем, послушаю ее болтовню, полюбуюсь на фейерверки. Украдешь пару поцелуев, хихикнула сестра, а я небрежно отмахнулся от этого утверждения. И не делай такое лицо. Давай, чтоб без поцелуя не возвращался. Я улыбнулся. Вот ведь, действительно же переживает за мое счастье. В этот момент вернулась Мару с тремя палочками золотистых пирожных. Вы тут обо мне болтаете? Прищурилась она с хитрой улыбочкой. Да, подтвердила Мия. Убеждаю своего глупого, чересчур серьезного братца украсть твой поцелуй на празднике. Я вздохнул и неодобрительно покачал головой. Мия веселилась, а Мару, став еще более красной, молча протянула нам по палочке и попыталась сделать вид, что этого не слышала. Но выходило плохо, ведь больше она ничего не рассказывала, просто молча вышагивала впереди, боясь повернуться. «Ну и зачем ты так?» – шепотом укорил я сестру. «Ох, молодежь!» – веселилась Мия. «Вы такие милые! Я старше тебя! В этой жизни нет!» – подмигнула она. «Неважно!» Дальнейший путь мы шли молча, и неловкость ситуации стала уж очень показательной. Все-таки зря сестра это сделала. Теперь Мару было неловко, а я просто жалел, что вообще согласился, и тем более что поделился этим с сестрой. Одно дело выговориться о прошлом. Она в этом плане меня здорово поддержала, а другое – о сердечных делах. При последних Мия превращалась в мамочку, которая, желая помочь, чересчур усердствует. «Мы пришли», – внезапно объявила Мару, приведя нас к огромным красным воротам, за которыми находился огромный дворец, легко поспоривший бы размерами с дворцом наместника в моей родной провинции. Это аукционный дом. На входе стояло несколько охранников, каждый из которых по ощущениям был немного сильнее меня, впечатляет. Как я понял, для этих краев такой уровень силы считался средним, и воин седьмой ступени мог вполне неплохо устроиться, а тут подобные просто охранники. Но с охраной мы не говорили, Мару указала нам на что-то вроде каменной статуи с человеческий рост, изображающей волка с открытой пастью. Именно в нее девушка и вложила руку так, чтобы запястье оказалось в центре пасти. Глаза статуи мигнули, и Мару жестом попросила нас сделать точно так же. Понятно, это тоже проверка клейма на руке. Спустя пару мгновений, как Мия вложила свою руку, двери неторопливо стали распахиваться самостоятельно, и наша троица шагнула в них. И вот мы были внутри роскошного сада, дорога через который вела нас к огромной пагоде, один вид которой заставлял слегка кружиться голову. Нас никто не встречал, по крайней мере пока, и что любопытно, мы были почти единственными посетителями аукционного дома. Лишь ближе непосредственно к зданию мы пересеклись с довольно примечательной парочкой. Красивой светловолосой женщиной в белоснежном ханьфу, глаза которой буквально полыхали фиолетовым огнем. Ее сопровождал мрачного вида мужчина в маске. Высокий, выше меня на голову, на груди кераса из металлических пластин, массивные наплечники, к которым крепился алый плащ с неизвестным гербом. Его голову покрывала длинная круглая шляпа в цвет плаща. Мару проводила их крайне заинтересованным взглядом, но сама эта парочка не обратила на нас никакого внимания. И это хорошо. Мужчина был опасен. Я не мог почувствовать его уровень силы. Он его скрывал, но порой этого и не требуется. Достаточно просто знания, что есть люди, с которыми тебе пока не тягаться. Так было, например, с демоническим копьем вечной тьмы, но тогда у меня просто не было выбора. Либо он, либо я. Парочка осталась позади, и я выбросил ее из головы. Мало ли тут сильных воинов. Как я понял из слов Мару, чем ближе к небесной столице, тем выше общий уровень сил, но в отличие от внешних витков тут воины выше пятой ступени не такие уж и редкие гости. И тот мужчина вполне мог быть четвертой или даже третьей ступени. «Мару, а это точно аукционный дом?» – спросила Мия, чувствуя себя словно немного неуютно, и я ее понимал. «Тут вообще кто-нибудь есть кроме нас? Это главный аукционный дом», – пояснила проводница. «Есть малый и там очереди, а еще не настолько выгодные условия. И почему же нас пустили сюда? Не думаю, что дом Контер настолько влиятельный, чтоб нас обслуживали индивидуально. Потому что я с вами. Собственно, поэтому про свой клан я вам немного и рассказала. Так и думала, что будет подобный вопрос. Для того, чтобы попасть сюда, я использовала метку своего дома, а не союза. Погоди, у тебя две метки?» Заинтересовался я. «Конечно, это не запрещено, но встречается не так уж часто. Например, у твоего отца, Рамея Контера, тоже две метки. Одна родовая, другая о принадлежности к Вечной Божественной Гвардии. Это мой случай, хоть родовой я стараюсь и не пользоваться. Получается, вторая относится к организации?» «Да, организаций с метками на самом деле не так много, пара сотен может». «Ой, а вот это к нам!» — воскликнула девушка, и действительно, рядом с нами буквально материализовался человек, упитанный, облаченный в бело-золотистое ханьфу, с абсолютно белым, напудренным лицом. «Добро пожаловать в аукционный дом тысячелетнего золота», — голос мужчины был высоким, почти писклявым, и вместе с тем достаточно громким. «Рад приветствовать госпожу из дома Радди». «Дом Радди» значит, не получилось Умару скрывать, из какого она клана, вскрылась буквально через 10 минут. И девушка это поняла, отчего искривилась при упоминании своей фамилии и даже немного покосилась на нас, словно проверяя реакцию. Только, видимо, она забыла, что нам все эти названия совершенно ни о чем не говорят. «Спасибо за радушие», — сказала она мужчине. «Но не могли бы вы не говорить так громко, я тут слегка инкогнито, и вообще лишь помогаю друзьям». «Вот как», — понимающе кивнул мужчина. «Как вам будет угодно, прошу следовать за мной». И он двинул в сторону павильона. Причем делал это очень странно, используя непонятную технику шагов. Непонятную по той причине, что двигался он с обычной скоростью, но ноги при этом просто размазывались, превращаясь в размытый силуэт. Единственный эффект от такого, что местный встречающий словно плыл над землей. Мы прошли в просторный зал, где в самом центре находились три огромные вращающиеся колонны, на поверхности которых мерцали символьные конструкты. К сожалению, они вращались слишком быстро и менялись местами, отчего ни одну из них я не мог толком рассмотреть. Крайне сложный артефакт, еще бы понять, что он делает. Да и если посмотреть внимательно, то все помещение – это огромный артефакт. Даже на полу были части символьного конструкта. «Купить или продать? Все вместе», – ответила за нас Мару. «Вначале продать, затем купить. Как вам будет угодно», – кивнул мужчина. А девушка тем временем достала из своего пространственного хранилища горсть пилюль. Правда, из рук мужчина их не взял, вместо этого отступил и указал куда-то. Я не сразу понял, что он хочет, но вот Мару поняла сразу. Она подступила к колоннам, и перед ней прямо из пола выдвинулось что-то вроде стены с полостью внутри. Девушка ссыпала туда пилюли, после чего стена скрылась обратно в полу, а колонны начали проецировать в воздухе список переданного. «Все точно?» – спросил работник аукциона, указывая на светящиеся символы. «Да», – ответил я вместо Мару, но тем не менее работник ждал именно ее ответа. Она тоже это поняла. «Как я уже сказала, я тут лишь сопровождающий. Обращайтесь с уважаемым орденом Кантером как со мной, как вам будет угодно», и я только сейчас заметил, что мужчина практически не смотрел на нас до этого момента. Все его внимание было сосредоточено исключительно на Мару, а мы были просто безликими слугами. Теперь же он смотрел и улыбался именно мне. «Значит, вы подтверждаете?» «Все верно. Начальная цена составит...» Он сделал паузу, а надпись в воздухе стала меняться. «163 тысячи небесных спиров. Я рассчитывал на более чем 200, решил поторговаться, как обычно делала Мару». А девушка на это выдала снисходительную улыбку, словно я сделал сейчас небольшую глупость. «Это предварительная цена, уважаемый Кантер. Если на лот будет спрос, то цена вырастет. Порой многократно, но, говоря прямо, я бы на это не слишком рассчитывал. Пилюли, даже крови, являются обычным товаром. Дорогим, элитным, но недостатка в нем нет. Даже 160 тысяч – это отличные деньги, а для меня еще и огромные. Хватит, чтобы обеспечить всем необходимым и себя, и родных. Спасибо, я понял. А как посмотреть доступные лоты?» Сюда он махнул рукой, и с другой стороны колонн выступила небольшая металлическая панель, в центре которой находилась сфера, наполовину утопленная в металлическую поверхность. «Направьте духовную энергию в контроллер, а дальше вы поймете. Если вам что-нибудь приглянется, сообщите, я объясню, как сделать ставку. Благодарю». Подошел, коснулся сферы, и перед глазами возникло изображение списка лотов. И чего тут только не было. Вначале лоты шли в хронологическом списке, даже мои пилюли уже отразились в нем. Но прокручивать сотни позиций, некоторые из которых были вообще мне неинтересны, было очень долго и неудобно, так что пришлось заняться сортировкой. И такая функция тут была. Удивительный артефакт, каталогизирует и визуализирует. Я могу даже посмотреть на продаваемый предмет, чуть ли не изучить каждую его шероховатость. В первую очередь меня интересовала алхимия, разумеется. Что-нибудь вроде зелий спирального источника, только более высокого уровня. Если достану хоть несколько таких, смогу заметно усилить друзей, да и себе может что присмотреть. Я без труда нашел такое. Зелье спирального источника, за которые Хон Винк и Гаррона едва не отдали свои жизни, тут стоили неприлично низко. Минимальная цена была в районе 1000 небесных спиров. Теперь понятно, почему во внутренних витках сосредоточие есть у 2/3 населения. Купить такое зелье и возвыситься стоит совсем ничего. Выпил, и ты воин, даже без таланта, даже будучи стариком. Безумие какое-то, да на деньги, что я выручу с пилюль, я без труда могу странников гор из кризиса вытащить. Хотя не вижу причин это делать, свои долги я отдал. Но, к сожалению, великое зелье спирального источника, рассчитанное на восьмую ступень, стоило уже 100 000 000. Вечное зелье спирального источника, для шестой ступени, стоило уже от 5 000 000, а божественное для четвертой вообще больше 100 000 000 небесных спиров. Для второй не было вообще, что, впрочем, логично. Может еще пилюль добавить на продажу, но у меня и так осталось всего 8 штук для шестой ступени, и мне крайне не хотелось сейчас лишаться такого козыря на непредвиденный случай. Может у меня есть еще что продать, а что именно? Той оружейной коллекции, что передал мне Дорман, давно нет. Часть сбагрил Гарроне, часть переплавил на артефакты. И что остается? Артефакты. Я отступил от сферы и подозвал Мару. Слушай, а я могу продать тут артефакты демонического типа? Например, кольцо, что трансформирует одну энергию в другую, спиральную в демоническую, и наоборот. Стой, у тебя есть артефакт, что трансформирует энергию свободно, из одной в другую, в обе стороны. В ее глазах горело изумление. Это настолько ценно, сами по себе артефакты, способные превращать одну энергию в другую, в одну сторону, не сказать, что редки, но достаточно ценны. Но в обе стороны, это штучный товар, они очень дорогие. То есть выставить я их могу? Можешь, но давай от моего имени. Почему от твоего? Насторожился я. Потому что продавец такого отмечается в системе. И учитывая, насколько редкий товар, то к тебе могут возникнуть вопросы. Ты же не хочешь, чтобы какой-нибудь воин из первого витка, не сумев купить кольцо, решил тебя найти и поинтересоваться, откуда оно у тебя, а к тебе не прилетят, они увидят герб Дамара Дина Лоти. Ко мне вопросов не будет. Понял, кивнул я, учитывая, что она раньше не смылась с пилюлями, то и сейчас с ее стороны обмана не ожидал, поэтому без сомнений достал из пространственного кармана кольца и насыпал ей в ладонь. У тебя оно не одно откуда, сам сделал, признался я. Серьезно, это так удивительно, даже не представляешь, насколько. Мару забрала кольца и направилась к мужчине, тот уже привычным жестом призвал контейнер, и девушка сложила кольца туда. Они, по договоренности, были помечены гербом Радди. Это не шутка, охнула Мия, увидев числа. Штучный товар, я же говорила, кивнула Мия. Цена может еще вырасти. За 5 колец, что были неудачными экземплярами, которые я впоследствии думал пустить на переплавку, назначили цену почти в 2 000 000 небесных спиров. Отданные кольца были вполне себе рабочими, просто не способны передавать тот объем силы, который мне необходим. Но для какого-нибудь демонического практика даже крохи – это огромный плюс. Пара таких колец, и он сможет пассивно себя подпитывать без всяких пилюль. Причем каким бы способом ни оценивались артефакты, он был достаточно точным. Кольца различались в цене, и половину стоимости занимало самое лучшее. Выходит, что если я сейчас отправлюсь заниматься артефакторикой и сделаю лучше, то и цена будет выше. Сколько будет стоить кольцо для нормального обмена энергии моего текущего уровня? 5 000 000? 10? Какие-то безумные цифры, если подумать. Да и смотря другие лоты, я понял, что чем выше ты по возвышению, тем дороже стоят вещи соответствующего уровня. И то, что для внешних витков деньги, которые за 10 жизней не потратишь, то для небесной столицы жалкие гроши. Пусть так, но кажется, у меня появилась возможность очень сильно поправить свое материальное положение. Глава 22. Из аукциона мы вышли так ничего и не купив. Да и смысл, денег у нас осталось 100 000 000 трисперов, и у друзей наверное еще 150 000 000-2. Аукцион же заплатит нам, лишь когда предметы будут проданы, а случится это дня через 2-3. Жаль, очень жаль, ведь для того, чтобы сделать что-то дорогое, мне придется потратиться на отличные материалы. Я могу тебе одолжить, с готовностью сообщила Мару. Несмотря на имя моего клана, денег у меня не так много, но наскрести сколько-нибудь смогу. Купишь, что необходимо. А как продашь пилюли, отдашь. Немного это сколько? 1000-2, может 3. Посмотрим. Не так много, как хотелось бы, но это уже что-то. С этим можно работать. Следующий этап – закупка материалов. Можно было бы купить их на аукционе, но там вышло бы дороже. Когда дело касается материала для подобной работы, его продают оптом, а не в розницу. Ты просто не купишь пару брусков металла, лишь десятки тонн. У меня нет столько денег, чтобы брать сейчас 20 тонн заговоренной стали или тысячелетнего угля. Да и сиди в кузнице годами, все равно не израсходуешь. Нет, мне бы пару брусков для начала, а там уже посмотрим. Пришлось походить по местным мануфактурам и литейным предприятиям. К счастью, Мару опять выручила и помогла найти нужных людей. Все чаще приходилось признавать, что с ней путешествие стало намного более удобным. Сам бы я на аукцион не попал, например, даже не узнал бы о нем. И самое ужасное во всей этой ситуации, что я понемногу привыкал к ней, начинал доверять. Порой приходилось делать над собой усилия, чтобы напомнить себе, почему она нам помогает. Может, я и впрямь ей нравлюсь, но у Мару есть цель в жизни, и пока мы идем параллельно, все отлично, но стоит оказаться на развилке, даже не сомневаюсь, что она выберет свой союз. Докупив оставшиеся второстепенные компоненты, мы с Мару нашли, где можно арендовать кузню, причем такую, где было бы тихо и никто не помешал. Девушка напрашивалась в помощницы, уж очень интересно ей было создание артефактов. Как оказалось, артефакторов не то чтобы много во внутренних витках, и большая их часть принадлежит к какому-нибудь клану. Есть, конечно, и вольные, но недостаточно умения наполнить материал символьным конструктом. С этим может справиться практически любой кузнец со сосредоточием. Нужна схема этого самого конструкта, а они являются ценностью любого клана. И узнав это, у меня сразу появилась обоснованная причина выпнуть девицу из рабочей области. Она, конечно, обиженно бурчала, но ушла, оставив меня в одиночестве. И первое время я действительно работал, но тут было сложнее контролировать процессы. Неудивительно, что первое же сделанное кольцо, на которое я потратил часов 6, вышло нефункциональным. Вздохнул и создал неподалеку дверь. Я говорил себе не использовать ускорение личного убежища, но сейчас точно не то время и место, чтобы тратить его на работу в кузне. Мы задержимся в Ханду максимум на неделю, как раз в ее конце и должен пройти праздник. Мару за это время обещала нам подыскать подходящее судно, чтобы отправиться на другую сторону моря безмятежности. В этот раз я подошел к делу ответственно. Использовал тот самый хронометр с отсчетом дней, чтобы точно не провести тут больше планируемого. Ну что ж, за работу. Первое кольцо в новом месте вышло рабочим, но слабоватым. Конструкт был с дефектом, но не критичным, и при желании его можно продать. Отложил. Вторая попытка. Уже лучше, но все еще не то. В общей сложности я сделал более десятка колец, потратив на это 8 дней. 4 из них вышли отличными, именно то, что нужно под мой уровень. Так что сменил текущее на новенькое. С ним я мог перебрасывать одну энергию в другую достаточно быстро, раза в 3 быстрее, чем на предыдущем. Остальные 3 вначале решил отправить на продажу. Страшно представить, в какую цену их оценит. И, наверное, именно это меня и остановило от того, чтобы выставить все 3. Я слишком жадничаю. И так сейчас получу денег больше, чем нужно, так возможно стоит пока попридержать их. Покачал головой. Мару начнет донимать, да и может выйдет купить что-то стоящее для ребят. Одно. Я отдам на аукцион одно кольцо. Если получится, спустя время, сдам оставшиеся постепенно, в других провинциях. Мару рассказывала, что они есть почти в любом центре провинции, независимо от витка. Исключение лишь внешние витки, туда запрещено поставлять почти все, что есть тут. А ты быстро, удивилась Мару. Я слышала, что артефакторы могут работать днями над своими изделиями. Зависит от изделия и сложности схемы. Кольцо небольшое, площадь воздействия небольшая. Да и схема не сказать, что сложная, просто очень тонкая. Сложно манипулировать силой на таком уровне. Девушка взяла кольцо, покрутила в руках, примерила на палец и досадливо покачала головой. Ничего не чувствую. Потому что у тебя нет демонических меридиан. Оно само по себе не хранит энергию. Для этого нужно сосредоточие или хранилище. А почему не сделал? Бессмысленно, пожал я плечами. И тут понял, что могу ошибаться. Мало ли для каких целей собираются его использовать. Сделать буфер хранилища несложно, в схеме есть место для него, и это по идее может сильно удорожить вещицу. Ну, я не артефактор, тебе виднее, не стал расспрашивать Мару. А еще что-то умеешь делать? Немного, слукавил я. На самом деле я мог многое, реально многое. У меня были достаточно обширные знания по символогии, спасибо библиотеке Рамуила, что всегда рука об руку идет с артефакторикой. Мне зачастую не хватало практических знаний, умения и опыта работать с некоторыми материалами. Это ведь практически искусство, вплести в материю символьный конструкт. Чуть дрогнет рука, чуть потеряешь концентрацию и ослабишь высекающий поток, все, вещица либо испорчена, либо обладает менее высоким качеством. Нужно чувствовать материал, точно знать, когда нужно быть нежным, а когда выдалбливать словно гранит. И материал тоже может быть разным, с примесями, которые как усиливают конструкт, так и ослабляют его, и тебе приходится приспосабливаться к нему во время работы. Например, Мару, не дави. Ладно, не стала настаивать она. Просто в твоем досье ни слова не было про навыки артефактора. Кто тебя учил? Секрет, хитро улыбнулся я, заставив ее обиженно надуть губы. Ну расскажи, ты же в курсе про мой клан, а? Твоя очередь. А ты в курсе про меня? Не согласился я с ней. Так что никаких очередей. Ты знаешь обо мне столько, сколько возможно узнать, а я о тебе только название дома. Мару пару мгновений недовольно на меня смотрела, после чего вздохнула. Ладно, твоя взяла, сдалась она. И кстати, давай сделаем так. Я не буду указывать в отчетах, что это ты сделал кольца, и вообще что ты артефактор. В отчетах я укажу, что ты нашел их у демонического копья Вечной Ночи. Почему? Потому что твое знание схемы слишком ценно, а твой дом слишком незначительный по меркам пятого витка. Если бы ты выставил те кольца от своего имени, уверяю, что до дома Контер ты бы не добрался. Нашлись бы люди, что решили выяснить, откуда они у тебя, а когда узнали бы, что ты сделал их сам, то для тебя все бы закончилось очень плохо. Демонические секты за это знание прикончить готовы. Проклятие, а ведь она права. Я поморщился и потер переносицу. Последние дни я только и думал, что о своем возрасте, о словах Юлы и свидании с Мару. Сейчас, после ее слов, я и впрямь понимал, насколько это глупо и рискованно, учитывая, что аукционный дом помечает товары гербом продавца. Ты не выставишь товар анонимно. Увидел миллионные числа и уже вообразил, что смогу сделать с такими деньгами. Жадный идиот. Не тот у меня уровень сейчас, чтобы таким заниматься. Будь я хотя бы на уровне копья Вечной Тьмы, а лучше выше на возвышении 2, и со мной уже можно было бы считаться, а сейчас придет несколько воинов пятой ступени, и мне придется очень тяжко. Мару, я специально сказал так, чтобы она на меня посмотрела. Спасибо, правда. И она буквально просияла, да и я не сдержал улыбки, хоть и немного грустной. У меня вообще редко получается улыбаться счастливо. Я выставлю одно, самое лучшее, а остальное пока приберегу. Может, попробую сделать что-нибудь другое, менее дорогое, но более распространенное, что не вызовет вопросов. А вот это очень здраво, одобрила Мару. Помогу, чем смогу. Я кивнул, благодаря за это. На этом работа в кузнице закончилась, и раз солнце еще не зашло, решили снова посетить аукционный дом. Посмотрю, что новенького появилось, и может что-то продалось, а то я потратил последние деньги на материалы. В карманах буквально осталась пара небесных сферов и подполсотни старших, что по местным меркам просто ничто. Мия в этот раз с нами не пошла, бросила что-то вроде «развлекайтесь, голубки» и пошла заниматься тренировками в моем убежище. Ох, если сестрица продолжит в том же духе, то я в качестве наказания закрою ей туда доступ. Аукционный дом встретил нас не вполне привычно. Если вчера тут было тихо, то сейчас на территории дома было по меньшей мере несколько сотен человек, и все как на подбор были одеты в роскошные ханьфу, с нашивками своих кланов, домов и сект. Мы с Мару как-то резко почувствовали себя немножечко лишними. Все они собрались в саду перед чем-то вроде сцены или подиума, каменной платформы высотой метра полтора и шириной в сотню шагов. «Добро пожаловать! Аукцион скоро начнется», — поприветствовал нас тот самый толстяк, что и раньше. «Аукцион?» — не понял я. «А, тот самый аукцион», — скривилась Мару. «Это мы неудачно попали. Что происходит?» Я нахмурился, взглянув на нее. Тем временем среди гостей наступило оживление, и мы с девушкой увидели, как из одного из зданий стали выводить людей в цепях. Полностью голые мужчины и женщины выстраивались в ряд за сценой. Затем вышел другой работник аукционного дома. Такое же бело-золотое ханьфу, покрытое пудрой белое лицо, широкая круглая шляпа. Даже двигался он как наш вчерашний знакомый, разве что был не таким худым. Теперь-то мне стало ясно, что за тот самый аукцион. «Это рабы?» — спросил я. «Да», — кивнула Мару. От ее веселого настроения не осталось и следа. Я не знал, что тут продают рабов. Случается раз в месяц. И поскольку это люди, продают их вот так, а не через систему. Собирается кучка богачей и подбирает себе слуг или дань. Тут все индивидуально. И как эти люди стали рабами? По-разному. Кто-то становится долговым слугой, но если контракт был заключен черный, то в случае неоплаты человек превращается в вещь, а кто-то просто оказался без метки, а такие люди не считаются людьми, и с ними можно делать что угодно. Охранники вытащили на сцену первого раба, мужчину лет 20 с небольшим, после чего работник аукционного дома стал зачитывать его имя, возвышение, известные техники и все в таком духе. «Не желаете купить раба?» – поинтересовался наш работник аукциона. «Все они отличного качества. Мы не обманываем наших клиентов, их послушность гарантируется. Неинтересно», — сухо бросил ему, с отвращением смотря на это. «Слишком все это напоминало мне Радархард, только там люди были рабами у демонов, а тут у друг друга. Нам нужен нормальный аукцион, очень жаль, в таком случае вам придется подождать». Я ему не ответил, на что работник улыбнулся нам, поклонился и своей странной походкой направился по своим делам. «Извини», — сказала мне девушка. «Надо было узнать, когда будет людской торг». «Брось, ты не виновата», — покачал я головой, а сам при этом думал о том, что мог бы стоять там же. Если бы не контер со своей печатью дома, мне бы пришлось самостоятельно пробиваться через хребты во внутренние витки, и я был бы таким же, как они, человеком, с которым можно делать что угодно. Присутствовала тут и та самая блондинка, которую я видел накануне, и ее телохранитель был рядом. Стоял в полутора шагах позади нее и контролировал территорию. «Смотрю, она тебе приглянулась», — сказала Мару, и голос у нее при этом был странным. В нем не было осуждения или даже ревности, а нечто другое, что сложно выразить. «Что?» Я не сразу понял, о чем она говорит. «Та девушка, ты только на нее и смотришь, она выделяется». «Конечно выделяется, это же Мили из дома Сен», — сказала Мару, но сообразив, что это имя мне ни о чем не говорит, продолжила. «Она праправнучка лорда закона, и, насколько я слышала, одна из 10 учениц лорда удачи. Рядом с ней Кинси, один из воинов сокрушения черных небес, кровная родственница лорда. Тут, это меня и удивляет. Странно это, она совершенно не того уровня человек, чтобы вот так путешествовать по шестому витку. И уж точно ей нет смысла вот так выбирать рабов. Достаточно пальцами щелкнуть, и ей доставят их сотни». Тем временем один раб сменялся другим, и покупатели при этом имели право осмотреть товар. Бесцеремонно изучали пленников словно вещи, и Мару при виде этого морщилась и отворачивалась. Мои же эмоции немного подутихли, и я просто надеялся, что аукцион закончится как можно быстрее. И тут случилось нечто. На сцену вытащили мужчину лет 30, худощавого, с совершенно обычной внешностью. Тонэзу, 31 год, возвышение, мастер 10 ступени. Техниками не владеет, начальная цена 50 небесных сперов. «Да как ты смеешь называть меня этим именем?» — завопил пленник. «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь? Я сам Рю Джайтан, великий и ужасный дракон горного источника». Глава 23. «Да ты хоть знаешь, с кем говоришь? Я сам Рю Джайтан, великий и ужасный дракон горного источника». Кто-то из зрителей хохотнул, а вот аукционер скривился. Мару даже сразу поняла почему. «Умалишенный пленник, ну, такого только как дань возьмут, смертный приговор себе подпи». Девушка не договорила, потому что та самая блондина впервые за аукцион подняла руку. 50 тысяч», — произнесла она. Смешки тут же утихли, даже лицо ведущего аукциона недоуменно вытянулось. Ему потребовалось пара мгновений, чтобы прийти в себя и заговорить. «Г. госпожа из дома Сен, цена 50 тысяч небесных сперов. Кто предложит больше?» И разумеется, никто из присутствующих даже не попытался перебить ее ставку. «Чего это она?» — нахмурилась Мару. «Если уж ей так нужен был полоумный раб, то можно было найти и подешевле. 50 тысяч за такого человека. 100 тысяч, крикнул я, выходя вперед. Девушка, ожидавшая легкую победу, обернулась и посмотрела прямо на меня, испепеляя своими фиалковыми глазами. Она и не думала, что кто-то попытается побить ее ставку. 150, тут же вставила она. 200, 400, ответила она. «Ардин, что происходит? Ты чего это удумал?» — попыталась образумить меня Мару. На ее взгляд я только что сошел с ума, но она не знала того, что знал я. Эти нотки в голосе, они слишком хорошо мне знакомы. «Я должен купить этого человека, бросил ей, во что бы то ни стало, я понятия не имею, что тебе в нем так приглянулось, но послушай, даже если ты каким-то чудом сможешь наделать артефактов, чтобы расплатиться, это не стоит того, чтобы переходить дорогу до Мусен. 600, уже кричу я, 800, отвечает она, миллион, сам не верю, что предлагаю такие деньги, но какой выбор, девица бросает еще один крайне недовольный взгляд, да и ее спутник смотрит на меня недобро, надо остановиться, но если все так, как я думаю, то я не могу отступить, 5 миллионов, 10 миллионов, Ардин, вновь пытается достучаться до меня Мару, это безумие, у тебя нет столько денег, неважно, я... Собирался что-то сказать ей, но тут Милли озвучила свою ставку. 100 миллионов небесных спиров. Я уже собирался крикнуть 200, но одумался. В этом уже не было никакого смысла. 10 миллионов еще можно теоретически заработать, наделать колец, еще чего-нибудь. Но 100. Изготовить вещей на 100 миллионов небесных спиров и при этом не вызвать ни у кого подозрений – глупость. 100 миллионов небесных спиров. Раз. Начал отсчет ведущей аукциона. И судя по лицу, он сам не верил, что это реально, что только что продал раба со стартовой ценой в 50 монет за 100 миллионов. 2, 3, продано госпоже из дома Сен. Остальные участники аукциона сохраняли гробовое молчание. Для них этот торг тоже оказался сущей неожиданностью. Раба вернули к остальным, и аукцион продолжился. Больше девушка ставок не делала, но на мою персону теперь время от времени косилась. Что происходит, Ардин? Донимала меня Мару. Потом, Мару, все потом, ладно, слегка обиженно буркнула она, но так просто от ответов в этот раз ты не уйдешь. Стоило аукциону закончиться, как Милли направилась ко мне, всем своим видом показывая, насколько рассержена госпожа из дома Сен. Из-за тебя мне придется очень много заплатить, сходу выпалила она, недовольно поджав губы и прищурив фиалковые глаза. Кто ты, Ардин Кантер, к вашим услугам, госпожа, представился я, не видел смысла скрывать. Раз у этой дамочки такое высокое положение, то выяснить мою личность не составит труда, так что лучше немного откровенности. Это, разумеется, прискорбно, но вы сами назвали цену десятикратно больше моей. Если бы вы назвали 15, или, я демонстративно задумался, даже 12, мне бы пришлось отступить. Говорил я максимально вежливо, с уважением, которое заслуживает, по мнению местных, родня одного из лордов. «Зачем вам понадобился этот раб?» – прямо спросила она. «Я увлекаюсь искусством, путешествую по миру и собираю истории о легендарном Рю Джайтане, и увидев этого человека, что так яро доказывал присутствующим, что он самолично дракон из легенд, я проникся. Разумеется, я не верю, что он тот, о ком говорит, но возможно, он слышал легенды, которые не доводилось слышать мне». Лишь по этому возгласу, в ее голосе звучало недоверие. «Может, это сам дух спирали привел меня сюда?» С ноткой торжественности объявил я. Сработало, в ее глазах теперь было сомнение. Теперь она размышляет о том, что возможно все это просто какое-то недоразумение, и я должен убедить ее в этом. Нужно немного додавить. Вот, может, послушайте одну из песен, которую я сочиняю на основе услышанных легенд, и действительно... Попробовал в стихотворной форме зачитать ту старую легенду о Рю, что дал мне Дорман. С парой художественных изменений вышло откровенно плохо, стихи не мой талант, но дело сделано. Во время декламации ее лицо меняло выражение несколько раз. Вначале удивление, затем облегчение, следом раздражение. «Все-все, хватит», остановила она меня, не в силах слушать. Я поняла, что это просто недоразумение. «Хвала лордам», улыбнулся я. «Госпожа, а не могли бы вы позволить мне поговорить с тем рабом? Может, я узнаю?» «Нет», — оборвала она меня, не думая ни секунды и даже не собиралась объяснять свой отказ. «И в следующий раз, когда кто-нибудь из дома Сен делает ставки, дважды подумайте о том, чтобы их перебивать. В этот раз я, так и быть, прощу вас за глупость, но надеюсь, мы с вами больше не встретимся. Прошу прощения, что оскорбил вас, госпожа». Поклонился я, и та, хмыкнув, развернулась и с важной походкой направилась прочь. Охранник на мгновение задержался, смерив меня зловещим взглядом через щели маски, и я ощутил его жажду убийства. Но лишь на тот миг, и стоило ему отвернуться, как ощущение пропало. Я же так и стоял, пока они не удалились на сотню шагов, и лишь после этого позволил себе выпрямиться. Глупо с моей стороны было участвовать в аукционе против кого-то вроде нее. Мне все равно не выиграть, но я должен был попробовать. И даже отбрехаться в итоге ухитрился. Теперь-то ты мне объяснишь, что это было. С чего ты вдруг решил купить раба за 10 миллионов спиров? Долго объяснять. Все объясню вечером, заодно с другими, но пока у меня для тебя есть задание. Ты мне не начальник, чтобы давать задания. Хорошо, сам справлюсь, сухо бросил я и направился в сторону павильона. Стой, стой, Мару догнала меня. Ну чего ты так сразу, а? Я помогу. Тогда выясни, где она живет, когда покинет город и остальное, что сможешь. Я должен знать, что она тут делает. Ардин, да во что во имя лордов ты влезаешь? Не знаю, поэтому мне и нужны сведения. Сделаешь? Она пару мгновений нерешительно смотрела на меня, а затем вздохнула. Сделаю. Спасибо. Мне потребовалось немного времени, чтобы отойти от всего этого. Я в очередной раз действовал слишком импульсивно и едва не поплатился за это. Впрочем, все еще впереди, ведь человек, назвавшийся Рю, в руках у этой девушки, а значит, я должен до него добраться. На самом аукционе я пробыл недолго, выставил кольцо с помощью Мару, получил деньги за часть проданных вещей. 213 тысяч за пилюли и 253 за два худших кольца, оставшиеся два все еще висели в торгах и ждали покупателя.